Глава 27. Кузьма Лунатик вышел в село, когда солнце выглянуло из-за леса и щедро обдало Кахановку еще не горячими, но яркими лучами. Старик неторопливо брел через выгон. Облитая росным серебром чахлая мурава на выгоне была исполосована зеленой чернотой следов. Здесь прошел недавно на пастбище скот. За выгоном среди безмолвно толпившихся акаций высилось белостенное здание, где помещались клуб, библиотека и контора правления колхоза. Туда и направлялся старый Кузьма, надеясь увидеть в конторе Павла Ярчука и спросить у него, где находится сейчас Андрей — дома, в поле или на колхозном дворе. Главным для Кузьмы было договориться с Андреем, а Маринку в любой час можно застать на строительной площадке и дать ей знак, что Андрей ждет ее по экстренному делу в хатине учителя Прошу. Затем Кузьма мигом доставит туда кастрюлю с варениками и банку с медом. Но если сказать по правде, Лунатик старался сейчас не столько из-за обещанной Настей Калиновки, сколько из-за того, что надоело ему томиться от безделья, и чувствовал себя забытым, никому не нужным. Да и хорошо знал он, что Кахановка любит всякие веселые события и одаряет их героев благосклонностью и вниманием. А этот грех, страстишка хоть к какой-нибудь славе, за стариком водился с молодости. С председателем колхоза Кузьма встретился неожиданно. Павел Платоныч появился на тропе, петлявшей по огородам от старых леват к выгону. Он всегда так ходил из дому в контору правления. По его быстрой, энергичной походке и потому, что капелюх надвинут на самые глаза, Кузьма понял, что председатель чем-то рассержен, и в такую минуту к нему лучше не подступаться. Он так и сделал. Приняв крайне озабоченный вид, круто повернул к тускло синевшей внизу бужанке и быстро зашагал навстречу упруго дохнувшему влажному ветерку. Но тут же услышал требовательный голос Павла Ярчука. — Кузьма Иванович, минуточку! Лунатик с притворным удивлением покрутил головой по сторонам, будто не зная, кто и откуда позвал его. Затем, посмотрев на председателя, с подчеркнутой радостью откликнулся. — Ха, Павла Платоныч! Здорово, буф, голова! Как спалось, отдыхалось? — Спасибо, — хмуро ответил Павел. — Инструктора обкома видели? — Какого инструктора? — Настя Черных к вам его направила. — Ко мне? Кузьма испуганно перекрестился, ибо всегда чувствовал за собой какую-нибудь вину. — Ну, не лично к вам, в вашу хату. У вас же ночевал техник-строитель. — У нас, у нас. Ну, вот он к нему и пошел. — Там хата открыта. — А строитель еще того, спит, — поспешил Кузьма успокоить и себя, и Павла Платоныча. — Но если надо, я уже скачу до дому. Он перебрал обутыми в разбитые парусиновые туфли ногами, тщетно стараясь изобразить застоявшегося рысака. — Не надо, — остановил его взмахом руки Павел. — Разыщите лучше Тараса и скажите ему, что приехал представитель обкома. Пусть идет к нему и действует по обстановке. — Все ясно, как белый день. Кузьма снова нетерпеливо затоптался на месте. — А насчет горилки и закуски Тарасу намекнуть? — Боже, вас упаси! Павел посмотрел на Лунатика предупреждающе и зашагал через выгон к белостенному зданию. Когда Павел Ярчук поднялся уже на крыльцо правления колхоза, Кузьма Лунатик вдруг вспомнил, что не спросил об Андрее, но окликать председателя не осмелился и, досадливо почесав затылки, стал прикидывать в уме, где сейчас может быть Тарас Пересунька, секретарь партийной организации Кахановского колхоза.